золотое шитье почти сенаторского мундира. Мариновый звон серебряных почти шталмейстерских шпор. Михаил Григорьевич держит в руке треуголку, и гигантский плюмаж стелется по полу. Вот если бы эта самая треуголка подоспела во времени удачного визита к Лузиньяну Кипрскому, он имел бы полное право сказать: «Сир, я мету землю пером моей шляпы». Как это бы вышло галантно! Рядом с Михаилом Григорьевичем выступала Сильфида Аполлонна, сияющая, монументальная, в очень тяжелом и очень дорогом платье. За нею, подгибаясь в коленках, адмирал Обрыдленко, несший соболевую накидку супруги своего патрона. Михаил Григорьевич направо и налево жал руки мужчинам, целовал дамские ручки, то и дело рассыпаясь хриплым скрипучим смешком. «Вы видели мой портрет? Идем смотреть, идем!» Хватая всех под локоть, он тащил к своему портрету банкиров, чиновников, генералов. «Что вы скажете? Ведь это же работа! Молодец, академикус, постарался! Я всегда говорил, это академикус!» Михаил Григорьевич покровительственно хлопнул по плечу автора сногсшибательного портрета. «Ну, как вам нравится?» «Как нравится?» — приставал Железноградов к знакомым. «А рама? Одна рама чего стоит?» Кто-то, желая ему польстить, сказал: «Вид у вас, Михаил Григорьевич, поза, ну, совсем Наполеон перед Аустерлицем». «Я думаю, перед Аустерлицем. Но у того Наполеона была, в конце концов, Ватерла, а у вашего покорного слуги...» перстом себя в грудь. «Ватерлы никогда не будет. Можете быть спокойны». Другой дежурный льстец, их все больше и больше росло вместе с звездою Михаила Григорьевича, разгоравшейся все ярче и ярче, молвил: «Михаил Григорьевич, а у вас ведь и внешнее громадное сходство с Наполеоном. Вы прекрасно делаете, что бреете. Тот же нос немного орлиный, небольшой рот, полнота. Вы хотите сказать, ваше сиятельство, животик? Да, у меня животик. Не будь война, поехал бы в Карлсбад. А ведь в самом деле я похож на него. И если надеть треуголку поперек и сложить на груди руки...» Михаил Григорьевич так и сделал, надвинув поглубже настриженную ежиком голову консульскую треуголку, чтобы круглая кокарда пришлась над лбом, и, насупившись, сложив на груди руки, стал в наполеоновскую позу. Будь он обыкновенный смертный, его назвали бы шутом Гороховым, засмеяли бы. В самом деле на выставке такая нарядная толпа кругом, а человек вдруг занимается инсценировками, гримируясь под великого корсиканца. Но это проделал великий финансист и банкир Михаил Григорьевич Железноградов, и все нашли это милой шуткой, заискивающе улыбались. И разве не был он прав, что может делать все, что хочет? Ему все сойдет с рук, и он плюет на всех с аэроплана. «Я буду плевать, а им это будет казаться, ну, благовонным нектаром, падающим с Олимпа. Так что ли? Я ведь не силен в мифологии». Какое-то весьма архаическое и весьма реставрирующееся высокопревосходительство подошло к ручке Сильфиды Аполлонны и стало слюнявить ее перчатку. Она погрозила пальчиком: «Как вам не стыдно? Почему вы не бываете на моих журах?» В ответ невнятное шамканье, однако определенно извиняющегося характера. Сильфида Аполлонна кружила головы, приписывая это своей монументальной красоте индийского божества с узкой миндалевидной оправой глаз. «Представьте, я получаю каждый день письма с объяснением самой пламенной любви. Вы думаете, что я их не показываю Михаилу?» «Конечно, да. И мы оба смеемся. Один пишет: Черное море ваших волос и синий океан ваших глаз сводят меня с ума. Не правда ли поэтично? Черное море волос и синий океан глаз. А может быть он списал из какого-нибудь...